А у Исаака Ландауэра на тот случай, если вюртембергцы осмелятся осудить Зюса, был в запасе план не то чтобы очень хитрый, но смелый. Для этого плана ему требовалось много денег, несметное количество денег. И несметное количество денег текло в его кассы звонкой монетой, векселями, обязательствами. От малоимущих по малу, от многоимущих по многу, изо всех стран, изо всех общин, от евреев со всего света. Иоганн Даниэль Гарпрехт сидел у себя в библиотеке и работал. Герцог-регент не утвердил приговора комиссии, приказал пока что держать его в тайне и послал ему, Гарпрехту, на рассмотрение приговор вместе со всем относящимся к делу огромным следственным материалом. Угрюмо сидел старик. Наступила четвертая зима с тех пор, как он дал заключение по делу Иезекииля Зелигмана и против воли спас вонючего жида. Гложущие черви отвалились и попрятались, самые жирные, откормленные, что клубком свивались наверху, обезврежены. Один герцог мертв, а другой еврей лежит поверженный, и от него Гарпрехта зависит раздавить червя. Ох, как много успели они обглодать с тех пор. Он, Гарпрехт, был тогда крепким мужчиной, а теперь он, по их милости, стал стариком. Много земель, лесов и пашины, человеческих жизней, человеческих душ источены и загублены по их милости. И мальчик его Михаэль тронут червоточиной, и чистая нежная Елизавет Саламея Гетц по их милости пошла по рукам. И хоть теперь гадов спугнули, и они попрятались, все равно они воротятся, как возвращались всегда, и старое здание рухнет окончательно. А он тут сидит и судит, право или дело раздавить этого гложущего вредоносного червя. Пришел Бельфингер. Он теперь по существу был правителем государства, честным, неподкупным правителем. Он трудился как вол и небезуспешно. Работа шла ему на пользу. Грузный, полнокровный мужчина с виду был на 10 лет моложе Гарпрехта, своего сверстника. «Как дела, друг и брат мой?» — спросил он, бросив взгляд на груды документов. «Похоже это на историю с евреем Иезекиилем», — медленно и неохотно добавил он. За окном густыми хлопьями падал снег. В комнате было очень тихо. Рядом слышались шаги молодого Михаэля Копенгефера. «Да, друг и брат мой», — сказал Гарпрехт, — «очень похоже. Формально, с точки зрения уголовного права, обвинение недостаточно обосновано». Бельфингер перелистал бумаги, разделил на стопки, сложил вновь. «А нельзя ли, друг и брат мой», — сказал он немного погодя, — «нельзя ли принять во внимание, что в конституционном государстве Вюртемберг он разрешал себе немало отступлений от законов Конституции? Так пусть не посетует, если ради него отступит от законов правосудия». «Это можно принять во внимание», — отвечал Гарпрехт. «Только не мне, а герцогу». Тем временем подошло к концу и следствие по делу генерала Ремхенгена. С ним, дворянином и иезуитом, и полковником австрийской службы обошлись отнюдь не так гуманно, как с местными уроженцами Гальваксом, Метцем, Дюлером, Лампрехтцем и Шефером. У него не было родни в правительственной канцелярии, штатских он именовал «щелкоперами». Всех, у кого не было дворянского титула, в особенности же парламентариев, обзывал не иначе, как плебеями, канариями, чернью, и заслужил дружную ненависть. Поэтому и расследование велось весьма строго, и материал был подобран достаточный для того, чтобы приговорить его, если не к смертной казни, то во всяком случае к пожизненному заключению в крепости. Но как раз об эту пору был до мельчайших деталей разработан договор об опеке между Карлом Рудольфом и вдовствующей герцогиней. Договор этот, составленный на весьма выгодных для регента условиях, вместе со статутом управления на время регентства, подлежал рассмотрению и утверждению императорской канцелярии. Восстанавливать против себя Венский двор строгим наказанием австрийского католика представлялось герцогу весьма неуместным. Поэтому решено было не спешить с приговором, а пока что отпустить генерала под честное слово на поруки. Ремхенген, как и следовало ожидать, не замедлил нарушить слово, бежал за границу и поступил на венецианскую службу под начальство генерала Шуленбурга. В дальнейшем был осужден заочно, заявлял возмущенный протест в бесчисленных жалобах императору и имперскому правительству.